Глава 6. Одинокий каблук. Прежде чем отвести призрака к клетке с псами, Серый показал ему всю подземную базу нищего, кроме личной комнаты престарелого бандита, в которой он сейчас праздновал находку призрака. Там собрались все бывшие на базе бандиты, за исключением стоявших на посту у входа. Чувствуя, что оттуда его просто так не выпустят, призрак попросил Серого не заглядывать внутрь. Тот, кажется, был даже доволен этим желанием. Они двинулись из помещения в помещение, причем сталкеру было наплевать, сколько комнат в них. А Серому было наплевать, что наплевать призраку. Он хотел ему все показать. И, конечно, показал. Подземная база банды представляла собой одну большую комнату, в основании от которой шел огромный, по ширине комнаты, квадратный тоннель. Опорами в нем служили две несущие стены, делившие тоннель на три части. Средняя была широким коридором, другие две части служили жилыми хозяйственными помещениями и складами. Коридор вел во все комнаты. По обе его стороны имелись двери. Не везде и не всегда, даже с косяками. Сами стены были затейливо украшены паутиной, следами от пуль, трещинами в штукатурке и застарелыми пятнами крови, как в коридоре, так и в помещениях. В одном месте обе стены были неровные и вогнутые внутрь помещений, последствия взрыва не слишком мощной гранаты. Помещение имелось по 5 с каждой стороны, эти были большими, и 4 помещения размером 3×2 с гаком метра, в одном из них как раз и лежал призрак. Их использовали под лазарет и иногда для содержания пленников. Как следствие, пленники отсутствовали. В зоне торговли людьми, не успев расцвести, быстро захерело. Такой товар тут спросом не пользуется, за исключением редких случаев, когда требовалась отмычка. Или, как говорил Серый, бычок. В аномалию кинуть, чтобы пройти самому, аль скушать, если уж сильно припрет. Ну, а лазарет пустовал. По причине редких ранений. Зона предпочитала все чаще как-то людей немножко убивать, предпочтительно насмерть. Эти комнаты располагались рядом с апартаментами босса. 10 больших комнат. Внутри разделяли не менее живописные стены. На них старой крови. Правда, было больше. В них ничего особенного не располагалось. Койки, шкафы. В двух как попало сваленные вещи и оружие. «Вот, переоденься!» – кивнул Серый на ближайшую кучу тряпья, судя по виду зимнего. «У тебя все шмотки в крови, да поношены, жуть! Мерзнешь, поди, как суслик! Ты не стесняйся, за счет фирмы, босс приказал!» Сталкер переоделся в тяжелый темно-красный свитер, очень теплый и, кажется, совершенно новый. Сменил штаны и шерстяные носки. «А у вас тут не тепло!» – заметил он, впрочем, не пояснив, что сам тут не мерз. «А ты как хотел, чай не Сочи. Обогреваем, конечно, но такую громадину хрен прогреешь. У нас тут, если заметил, лампы везде, от артефакта работают. Электричества хватает, а вот обогревателя всего 3, и те на ладан дышат. И есть еще огневики, из жарки получается. Хрень такая, может, видел, круглая и красная. В руки берешь, аж парить можно. Он еще и излучает, падла. Но их у нас тут 8 штук. По стенам заштукатурены. Заметил, стены теплые. Если больше поставить, тут теплее станет. А мы все тут светиться начнем. Больше 8 никак нельзя. А их хватило только, чтобы в одежде ходить можно было. Оделся? Пойдем к твоим песикам. Я так понял, артефакт, вделанный в стену, согревает ее? Ну, а я чего говорю? Стену согревает, и нихера больше не может. Нам в самый конец коридора, там тоннель, уже чисто в земле, прямо к лифту. Хе-хе. Лифт это мы так в шутку называем, но сам люк и вправду механический. Не руками же его открывать, тяжелый, падла. Серый. А почему вы не сделаете здесь систему парового отопления? Если артефакты выделяют так много тепловой энергии, то 2-3 вполне могли бы нагревать большой котел. Можно даже соорудить несколько котлов. Нахера нам котел? Не очень понял бандит. Как это нахера? Чтобы вывести от него систему труб, протянуть ее по требуемой к обогреву площади и наполнить всю систему водой. Вода будет нагреваться в котле, проходить полный круг в системе и возвращаться охлажденной, нагреваться и циркулировать, также до бесконечности, или пока не кончатся энергии артефакты, или не лопнут трубы. Но это, конечно, будет зависеть не только от труб, давления в них. Эй, осади! Серый остановился у входа. Металлический косяк, а дальше тоннель, вырубленный прямо в земле и глине. Держали его только несколько опор. Казалось, его подготовили таким, без всяких стен, потолков, с полудесятком хлипких опор, чтобы взорвать без проблем, когда для этого придет время. Наверное, так оно и было. Я в этом хреново разбираюсь, да и наши тоже. А чтобы провести всю эту систему, таких вообще нету. Был один, давно. Химера сожрала. Так он понимал в этом. Тоже что-то такое говорил. А ты вот сам сможешь эту паровую хуйню состряпать? Если будет материал, трубы, котел, думаю, литров на 300, подойдет. Желательно еще пару батарей и сварочный аппарат, конечно. Трубы достать можно, да и котел тоже. Пацаны всю зону по кусочку растащат, если узнают, что зимовку теплую сделать можно. А вот сварочный, лазерный подойдет? Твердотельный или газовый? Серый моргнул, изучая стену за спиной сталкера. Активная среда газовая или кристалл? Какого спектра фотонное излучение? Фотон, задумчиво сказал Серый. Знавал одного такого. С ножом работал, будто с ним родился. А здоровый бычара был, только уже помер. Так лазерный подойдет? Не для всякого металла. Посмотрю, какой он, скажу. А где он? У босса где-то. Прячет он его, бережет. Слушай, возьмешься за это дело? Я боссу скажу, о цене сговоримся, а? А то уже никаких сил нету в этой морозилке торчать. Возможно, возьмусь. Уклонился от прямого ответа сталкер. И они двинулись дальше. Коридор был удивительно сухим. А как осуществляется вентиляция комплекса? Хаты наши. А я ебу. Просто и содержательно пояснил Серый. Еще не дойдя до лифта, а на деле отвесные шахты с вбитыми в стену, например, лестницы с скобами, они услышали дикий и злобный вой. «Ебать!» — подскочил Серый. «Бля, я чуть не обосрался. Псы твои, блин!» «Они просто радуются!» Серый недоверчиво покосился на призрака. Тот счастливо улыбался, прямо светился счастьем. «Разве ты не слышишь? В их вое счастье!» «А-а-а!» По его мнению, вой был леденящим душу и на редкость кровожадным. Так мог бы выть вурдалак, поднявшийся из гроба, как-то ночью и обнаруживший, что не жрал уже пару месяцев. «Надеюсь, они не пойдут с нами?» «Почему? А как же я без них?» «Грррр!» — сказал Серый, задумавшись над тем, не стоит ли все-таки отложить предприятие до весны? Призрак вопросительно посмотрел на спутника. Серый героическим усилием воли прогнал смертельную бледность лица и пояснил. «Это я так радуюсь. Счастлив, жутко, очень жутко, знаешь ли, парень». Они подошли к шахте, и вой стих как по команде. Сменился громовым рыком. «А это они, наверное, радуются, да?» Указал бандит пальцем на две оскаленные морды за частым рядом стальных прутьев. Рычание стало на тон выше, и оба разом прыгнули на прутья. Высокая клетка покачалась, грозя упасть на бок. Серый позеленел и, совершив стремительный прыжок, распластался по стене. Выпучив глаза, он смотрел на слегка прогнувшиеся прутья решетки. «Блядь, охуеть! Решетки-то стальные!» «Ру-кут!» Грозно произнес сталкер, и оба пса тут же замолчали. Красные глаза, остановившись, смотрели в лицо сталкера. «Не безобразничайте! Вы же воспитанные псы! Эти люди обошлись с нами так, потому что не могли иначе. Как умные воспитанные существа, вы должны понять их и простить, потому как они наши друзья. Они не причинят нам вреда, более того, они нуждаются в нашей помощи. Поэтому немедленно прекратите истерику и не смейте есть никого из этих милых воспитанных джентльменов». Оба пса теперь недовольно ворчали и переминались с ноги на ногу. Брут повел тяжелой головой, как бы показывая на клетку, и грозно, но тихо зарычал. «Понимаю», — сплеснул руками сталкер. «Ну а как иначе, Рут? Ты далеко не щенок. Не могли же тебя пустить гулять среди этих чудесных помещений? Тут живет также и одна воспитанная леди, которую вы могли напугать своим неряшливым видом». Оба возмущенно зарычали. Серый за спиной сталкера все больше растекался по стене, видя этот странный разговор. «Именно. От вас за версту пахнет псиной. Вы оба позорите меня перед этими людьми. Немедленно прекратите свои наглые выходки. И пока вы посидите здесь, недолго. А этих людей есть нельзя. Серый, подойди сюда». «Да ни за что. Я, может, жить хочу», — ответил храбрый бандит. «Они тебя не тронут. Иди сюда. И не пререкайся». При этом призрак не оборачивался. Он неотрывно смотрел в глаза псов, а те не отводили своих глаз. Сейчас они будто стали статуями, только глаза полыхали красным. С тяжким сердцем и тяжелым камнем на душе бандит подошел к клетке. «Дай руку!» Протянутую, дрожащую руку сталкер быстро схватил и сунул ее кисть в клетку. Серый стал прозрачным, он даже вырываться не стал. Колени подогнулись, один раз он дернулся, но быстро понял, что это бесполезно. Казалось, руку зацементировали. «Есть нельзя. Свои. Все такие свои. Только по моему приказу». Немного не своим голосом сказал сталкер. Рут понюхал кисть серого, презрительно фыркнул и улегся в дальнем углу клетки. Кот, понюхав конечность, громко чихнул и стал отчаянно тереть морду лапы. Сталкер отпустил бандита. Тот немедленно отскочил к стене. «Вот видишь, все просто. Теперь они не тронут ни одного из ваших, пока я не разрешу». «Никогда не тронут, пока не разрешу. Расскажи всем остальным». «Они уже в курсе», — Серый кивком указал на потолок. «Босс хотел всем показать, как ты управляешься со своими псами. Только такого никто не ожидал. Рассчитывалось, что ты их погладишь, и все пацаны выпадут в осады». Сталкер посмотрел и увидел самую настоящую видеокамеру. «Я же говорю, электричество у нас есть, а камеру, ящик поставить и два провода прокинуть – дело нехитрое. Пойдем, нас ждут у босса в апартаментах. Как сам понимаешь, ни хера там не празднуют, там сейчас почти вся банда». «Зачем все это?» – спросил сталкер, когда они вышли из коридора. «Что? А? Это? Чтобы братва зауважала тебя до предела, чтобы они за тебя готовы были глотку порвать, и чтобы твое слово значило столько же, сколько слово босса». «Но зачем? Он не боится». «Чего?» — усмехнулся бандит. «Ты хоть суперменом будь, у нищего контакты с большой землей. Нет нищего — нет жратвы, оружия, нет шанса вырваться за кордон, хотя никто туда особо и не рвется. Да половина из нас ему шкурой обязаны, и не раз. А вот зачем ему делить преданность братвы с тобой, вот это, брат, уже другой вопрос, не знаю. Но если бы я был на твоем месте, я бы себе не завидовал. Ты иди, я подойду позже». «Почему?» «Песики твои». Серый поморщился, а потом мрачно так улыбнулся. «Кажется, я все-таки обосрался». В комнате его и правда ждала, считай, вся банда. Встретили дружным, восхищенно радостным воплем. Еще в дверях. 20 человек без малого. «А вот теперь бухаем!» — возвестил всем очень довольный босс. Пожилое лицо светилось хитро и довольной улыбкой. «Призрак, знакомься! Портной, Бека, Сашок, Волына!» Бандиты пожимали ему руку по очереди, далеко не все с радостью и уважением. Некий сапер пожимал руку с явным отвращением и боязнью, кто-то с непонятным презрением. Правда, тщательно скрываемым. Были и те, что просто его боялись. Нищего это явно радовало, даже больше, чем восхищение большинства. Сталкеру стало не по себе. Старый бандит заботился и о команде, на случай, если призрак начнет народ баламуть. А вот тому, кто подошел последний, он был просто счастлив. «Знаешь, я такого никогда не видела», — сказала Ольга, крепко, по-мужски пожав руку сталкеру. «Думала, псов этих поймали случайно, когда они на тебя напали, а теперь даже немного тебя побаиваюсь. И спасибо». Сталкер не успел спросить, за что. Девушка отошла в сторону, с ней кто-то заговорил. «Призрак!» — окликнул его босс. Он сидел за небольшим столом в углу, на котором преобладали бутылки, пока полные и стаканы, уже не пустые. Стол состоял из 5 пригнанных друг к другу цинковых операционных столов. Сталкер подошел и сел на нечто, что по задумке его создателя должно было стать удобным табуретом. Что-то получилось, но только не табурет. «Вот ты устроил, бродяга! Я и не ожидал такого представления! Ты всех с ног свалил своей выходкой. Парни поговаривают, что ты телепат или контролер». Несколько сидевших рядом передернуло, но они тактично промолчали. «Контролеры не умеют управлять сознанием животных. Это сделали любовь, дружба и доброе отношение воспитанного человека к очень умным животным». «Нихуево загнул!» — кивнул головой один из рядовых бойцов банды. Кажется, его звали Крюк. «Чуть не поэзия, но было круто, скажу я вам». «Тогда понятно, почему он один догадался Ольге такой подарок сделать. Поэт!» «Подарок?» Призрак не помнил подарков. Как раз в этот момент Ольга усаживалась на углу немного кошмарного столика. Она ему улыбнулась и поправила пластмассовую розу, вколотую в один из прорывов на комбинезоне. «Ах, подарок! Зима, и, к несчастью, я не мог подарить настоящие розы. Простите меня, юная леди, в следующий раз это будут живые цветы, собранные с любовью моими руками». Ольга ответила новой улыбкой и воздушным поцелуем. Несколько бандитов присоединились к нему, несколько ненавидящих взглядов. А вот глаза нищего от этого блеснули очень довольны. Ему нужна популярность сталкера среди своих, но не тотальная. Призрак чувствовал, что старик затеял что-то весьма и весьма опасное. Поле артефактов, оно станет финальным испытанием профпригодности сталкера. Вот только к чему? И кто подарил от его имени искусственную розу? Впрочем, решился быстро. Ваха с другой стороны стола, улыбаясь во все лицо, подмигнул ему обоими глазами. «Ты, брат, не смотри, что у нас стол такой!» — завел речь нищий. «Тут когда-то лаборатория военная была. Хрень творилась жуткая. Я тогда тут вообще старался не мелькать. Сам лично видел, чего ученые с людьми и мутантами тут творили. Ну и дотворились. Пришел как-то, а тут ни постов, ни солдат. Трупы одни. Я потихоньку к лифту. Там раньше и вправду лифт был. А его нету. И парень один. Точнее, его верхняя половина на скобах висит. Я пару ребят взял да сюда». Он помрачнел и взял стакан. «Тут такая жуть была, и вспоминать не хочу. Я один остался. Давай, братва, первый тост за тех, кого уж нет за нашим столом. Второй за призрака. Третий за его новое имя, которое наверняка себе придумает через день или два». Нищий расхохотался шутки на секунду позже, чем заржали остальные. Оказывается, его привычка менять имена уже успела стать темой для анекдота, и ни одного. Выпили, и ему пришлось после отказываться как мог. Неугомонные бандиты уболтали его еще на один стакан. Он выпил и потерял сознание, рухнув пластом. Молчали долго. Парень позеленел и лежал как покойник. «Хрена встали! Подняли его живо в комнату! Ольга, мать твою, с ним будешь! Сдохнет, башку нахуй оторву!» Услышал он дикий рев босса, невразумительный лепет Ольги, и ощутил, как его поднимают на руки. Дальше он спал. Когда открыл глаза, Призрак увидел лицо Ольги. Она сидела на стуле у стены и, уронив голову на шикарную грудь, спала. Судя по бледному, осунувшему лицу, спала не очень спокойно. Сталкер улыбнулся спящей девушке, и в его памяти всплыли слова бандита. Странные слова. Почему Ольге пообещали оторвать голову, если он погибнет? Причем тут она? А вот хороший вопрос. Нищий сказал, что удерживал ее здесь в качестве пленницы, подозревая, что некий призрак никто иной, как молния, и что он придет по ее следам. Он даже намекнул, что все равно отпустил бы ее позже, даже если ее призрак вовсе не тот, кто ему нужен. А правду ли сказал старый бандит? На каких условиях Ольга здесь на самом деле? Нищий не красный крест за помощь, оказанную израненной Ольге. Какой она пришла сюда, босс потребовал бы плату, и немалую. Плюс, вскользь упомянутый, какой-то старый долг. Нищий казался хорошим человеком, но призрак отлично понимал, что только казался. Заправлять сборищем отбросов головорезов тут надо быть как минимум головорезом, хитрым, изворотливым и жестоким. Зачем бандит старательно увеличивает популярность призрака среди своих же людей? И какая роль в этом у Ольги? Вопросы. От таких хитросплетений начинала раскалываться голова. А может, все ему кажется? Все добрые и хорошие. Оля подсознательно влюблена в него. А нищий, нищий, видит в нем сына. Да, сын, которого у него никогда не было. Валдис тоже странная фигура. Вроде обычный боевик, но не рядовой. Тем не менее, его роль в банде не совсем понятна. Телохранитель слишком умен для этого. Ну, он, к примеру, просто видит в призраке своего друга. Да, и на самом деле, все они не хитрые и не жестокие. Добрые, отзывчивые люди. А слоны розовые. От такой мысли призрак хрипло рассмеялся. Он не был способен поверить в добродетель даже там, где она очевидна. Что говорить об этих людях? Они и слова-то такого, наверное, не знают. Ольга встрепенулась, и ее изумительные синие глаза посмотрели на очнувшегося сталкера. В них зажигался огонек радости, но, может, показалось. Не совсем той радости, какую он ожидал, будто она решила, что теперь задуманное выгорит. Все получится. Или все-таки она радовалась только его выздоровлению, и не было никаких скрытых мотивов. Ну да уж, этак он решит, что тут у каждой стены есть собственный зловредный замысел относительно его скромной персоны. «Ты очнулся!» Девушка вскочила и кинулась. «Я так рада!» Она чмокнула его в щеку и, счастливо улыбаясь, присела на край кровати. Он лежал в той же кровати и в той же комнате. «Я в порядке, Оля!» Он послал ей улыбку обожания. «У тебя замечательные глаза, великолепные. Кажется, я влюблен в звук твоего голоса, ничуть не меньше, чем в чудесную синеву твоих глаз». «Льстец, но спасибо!» Глаза красавицы полыхнули радостью, смущением и чем-то еще. Где-то в глубине этих глаз он сумел увидеть маленький кусочек льда. «К черту! Возможно, девушка, бандиты, все эти люди стремятся использовать его для достижения какой-то цели, столь пугающей их, что сами, лично, они никогда не осмелятся потянуться к ней. Возможно, ему приготовлена роль ягненка на заклание, который будет счастлив в такой судьбе и даже не поймет, что его только к этому и готовили. Ну и похер. «Мне нельзя пить», — грустно поведал он. «Извини, что так вышло». Девушка среагировала просто замечательно, несколько переиграв, но просто замечательно. Ольга придвинулась ближе и поцеловала его в губы долгим страстным поцелуем. Странное было чувство и очень приятно. Он обнял ее, ответил на поцелуй, чувствуя в своих руках нежное тело юной красавицы. Правда, пикантность и очарование момента подпортили два маленьких события, но тем не менее. Первым событием стало воспоминание. Нежность ее тела не шла ни в какое сравнение с теми, которые ему доводилось обнимать в прошлом. Зона сделала девушку крепкой, сильной и выносливой, иначе здесь не выжить.